Жизнь со смыслом. Мы живем в век техники, век автоматизации. Куда бы мы ни посмотрели, везде очень сложные и умные автоматы облегчают труд человека. Подчас они не только облегчают его труд, но и полностью заменяют человека. Это, конечно, имеет свои положительные стороны. Несомненно. Однако, как мне кажется, на фоне вот этой автоматизации создается впечатление, будто человек не такой уж и важный, необходимый. Стоит только построить небольшую машину, и человек становится излишним. Уже можно обойтись без него. Сознаюсь, эти рассуждения немного наивны, по-детски. Однако есть в них и доля истины. Некто сказал однажды, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Похоже, что оно так. Человек, как искра, блеснул и угас. Нет уж и следа. Так спрашивается, есть ли вообще смысл такого короткого бытия? Есть ли смысл такой жизни? Давайте поговорим об этом. На первой странице Библии, в ее первой главе, мы читаем следующие слова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Это самые первые слова, дающие нам ответ на вопрос о смысле жизни. Моя жизнь имеет смысл, потому что она создана Богом. Она принадлежит Ему. Она Его. Наше бытие здесь не просто случайность, не просто продукт, но мудрый Творец перстом своей руки создал каждого из нас. Если оно так, значит, моя жизнь имеет какую-то определенную цену. Она чего-то стоит. И она имеет свое назначение, определение. Бог определил ей цель. Древнееврейский царь Давид, размышляя над смыслом своего бытия, воскликнул: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих престов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Смотря на безграничное небо, на мириады звезд, на Млечный Путь в глубине синего неба, и, видя себя, человека, Давид пришел в изумление. И невозможно иначе. Когда человек встает перед лицом Творца Вселенной, когда он вдруг сознает величие и красоту всего создания, он не может иначе, как только воскликнуть: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое!» Невольно здесь хочется добавить, то что есть человек? Насколько он ограничен, времен, бессилен? Его время ограничено рождением и смертью. Моисей говорит: «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Так мал и ничтожен человек. Так он времен и проходящ. Поистине, дни человека, как трава, как цветок полевой, так он цветет. Пройдет на нем ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Конечно, Бог в таком маленьком человеке не нуждается. Он от него абсолютно независим. Свои великие планы он совершает и без нас. И все-таки Бог помнит его. Он посещает его своим вниманием и заботой. Этот маленький цветок-человек не безразличен Богу. Он думает о нем и склоняется к нему. Но не только это. Господь даже возвысил человека. Он дал ему сан быть немного ниже ангелов небесных. Он славою и честью увенчал его. В сравнении с предыдущими стихами, этот шестой стих звучит немного парадоксально. «Славой и честью Господь одарил человека. Он дал ему отличия, подобающие царю». В чем же заключаются эти отличия? Они заключаются в следующих словах. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей». Человеку дано управлять творением. Он вместе с Творцом владеет этой землей. Как и ему, ему покорена вселенная. В этом находят свое исполнение слова из первой книги Моисея. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Несомненно, вся эта картина живо стояла перед Давидом. Как царь, он более других испытал истину последних слов в своей жизни. Поэтому он вновь восклицает: «Господи, Боже наш, как и величественно имя Твое по всей земле». И все-таки Бог остается господином всей земли. Ничто не превышает Его. Он один достоин быть возвеличенным и восхваленным. Это единственный ответ незначительного и временного, но в то же время возвышенного и увенчанного славой и честью человека на могущество своего Творца. В настоящее время два убеждения определяют наше общество. Многие люди говорят: наша жизнь ничего не стоит, она без смысла. Другие же говорят: каждый человек сам себе хозяин. Псалом 8, о котором мы говорим, дает на эти вопросы исчерпывающий ответ. Во-первых, каждый человек принадлежит Богу. Несмотря на свое величие и могущество, Бог уделяет человеку много внимания и обращает к нему свою любовь. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его. Нам приходится сегодня наблюдать, как столетиями установленные порядки систематически разрушаются человеком. Он разоряет окружающую среду, почти не отдавая себе отчета, загрязняет воду и воздух, несправедливо распределяет продовольствие между богатыми и бедными. Человек все меньше и меньше почтения и охраны предоставляет только что зародившейся жизни. Это картина сегодняшнего дня. Эти вопросы актуальны, и человек все более и более приходит к заключению, что жизнь среди такого хаоса не имеет смысла. Она имеет. Она имеет великий смысл. С перспективы Библии наша жизнь принадлежит Богу. Он создал нас. Ему я должен отчет за свою жизнь и за жизнь окружающих меня людей. Как я обращаюсь с ней? Наша жизнь имеет смысл. Неверно и то, что каждый человек сам себе хозяин. хотя оно отчасти и так. Никто не имеет права властвовать над другим человеком. Однако в отношении Бога оно иначе. Он помнит человека. Он посещает человека. Он немного умолил его перед ангелами. Он увенчал его славою и честью. Он поставил его владыкою над делами своих рук. Он все положил к его ногам. Две мысли исходят из этих выражений. Первая – величие человека, его власть, его преимущество по сравнению с другой тварью. Вторая – все это Бог дал человеку. А дал ведь он не потому, что должен, а потому, что хотел, добровольно, без принуждения. Он хотел. Это было его решение. Он обладает властью дать и взять. Человек не может чего-либо предписать. Нет. Бог выше его. Каким бы величием ни обладал человек, и какой бы властью ни пользовался, все это дал ему Бог, который выше. Дорогие друзья, наше время идет к концу. Мне приятно было говорить о смысле жизни. Приятно сознавать, что мой Господь, которому я принадлежу, лично заботится обо мне. Он сам дал моей жизни обдуманный, четкий смысл. Я живу по Его воле и для Его славы. Можете ли и вы сказать так же? Господь хочет и вам сказать: приходи ко мне, у меня смысл твоей жизни.